К концу второй недели ночью Шиловский неожиданно позвал Андрея и попросил снять повязку. Андрей посадил его, прислонив к стене вагона, и ощупью стал развязывать бинт. Он ожидал увидеть рану, загнивающую и кровоточащую. Штыковые ранения и в госпиталях заживали трудно и долго. Но рана затянулась твердой коркой, была сухой и прохладной. На выходном отверстии он ощутил под пальцами молодую шелковистую кожу. Шиловский попил воды и усмехнулся. «Я выживу. Я не имею права умереть, даже если бы захотел». Голос его звучал тихо и твердо. В темноте влажно поблескивали глаза. Андрей молчал, и Шиловский, видимо, по-своему, расценив это, добавил с раздражением: «Я золотой запас, который обеспечивает существование бумажных денег». Это уже напоминало бред больного, и Андрей не стал бы вникать в смысл. Чего только не слышал он от людей в тифозной горячке, если бы Шиловский не разжигался от своих слов все больше, и в страсти его не ощущалось желание убедить. А еще поражала логика, несвойственная бреду. Эти пятеро — мелочь, ссор. Они должны быть, иначе не спасти идею мировой революции. Если хотите, это топливо, чтобы не угасла борьба. Россия не сможет в одиночку. В России некому верить. Запомните мои слова. Через несколько лет революция переродится. Из рабочих вырастет новая буржуазия. Из партийных работников светлейшие князья. А темные русские крестьяне не примут наших идей. Им вновь понадобится царь. Только мировая революция способна раз и навсегда утвердить социалистический порядок. Эти пятеро — мужественные люди. Но им неизвестна высшая идея. Я доверяю вам больше, чем тем пятерым. Андрей слушал и старался понять, о каких пятерых говорит Шиловский, пока не вспомнил комиссаров, расстрелянных на второй день. Кажется, с ними шестым ушел сумасшедший. Между тем Шиловский спешил выговориться, речь становилась торопливой и бессвязной. Вы же видели, как люди превращаются в скот. Из них можно сделать животных. Нет высшей веры. Они не знают, зачем они живут. Революционная борьба — это не драка классов. Великая и высшая цель — искусство революционной борьбы. Мы создадим армию подпольщиков. Только профессиональные революционеры — дилетанты способны лишь сгубить идею. Они могут вот так, пятерками выходить, под пули. Работы много, надо жить. Европа, потом Америка, Австралия. Неожиданно он напрягся, вжимаясь в стену вагона, затем ослаб и упал навзничь. Андрей прикоснулся к лицу Шиловского и ощутил холодное, без дыхания губы. «Умер все-таки», — подумал он и почему-то вспомнил часы с дарственной надписью. И только сейчас вдруг понял, что остановить дикую дивизию могли именно такие люди с неистовой и непонятной верой, скорее всего, и в самом деле знающие какой-то высший смысл этого светопреставления, называемого революцией. В 16-м году полк, в котором воевал Андрей, оказался по соседству с этой дивизией, а в 17-м, когда ее сняли с фронта и повезли на Петроград, начались солдатские митинги, на которых требовали от командования немедленно идти на защиту революции. Никто не сомневался, что в Питере начнется страшная резня. Дикой дивизии боялись и немцы, и русские, и гражданское население в прифронтовой полосе, и старшее офицерство. От нее приходилось охранять тылы и фланги полка.